«Гришка, смотри, наш-то опять нас кормит». Как моя лень дала свои плоды, и дети начали готовить. Как я уже говорила в предисловии, я работающая мать. А это значит, что либо нужно угробить свое здоровье, полноценно совмещая готовку и работу, либо делегировать это дело детям. И не только потому, что мне не хватает времени, и я не люблю готовить. Просто я, как и все, думаю, люблю, когда не только готовлю я, но и когда готовят мне. Это же дико приятно. Тут ведь даже не сам вкус важен, хотя и это тоже, но внимание и участие. А в еде это особенно выразительно. Так вот, я очень хотела, чтобы дети мне и себе, конечно, готовили. И тут моя не очень разнообразная кухня и неосведомленность в кулинарных изысках сыграли мне на руку. В работе и в жизни я всегда придерживаюсь очень важного принципа. Нормально не знать, как сделать. Плохо не хотеть и не уметь узнать, как это сделать. Все знать не получается, поэтому важно уметь информацию быстро найти. На кухне это выглядело у нас так. Смотрим мы с детьми кулинарное шоу «Мастер-шеф Италия». Мы смотрели именно итальянскую версию этого проекта, потому что я занималась итальянским языком, и мне нужно было побольше слушать речь, а детям приходилось смотреть вместе со мной. Это, кстати, мы с вами обсудим в главе про личный пример. Так вот, там делают яйцо пашот. Ну, знаете, яйцо бросают в кипящую воду и специальным образом его закручивают ложкой так, что желток оказывается внутри белка, при этом оставаясь жидким. И потом все это выкладывают на тарелку таким белым облаком, и самый шик — аккуратно надрезать яйцо ножом, чтобы желток начал вытекать. Описываю, возможно, не очень аппетитно, но правда очень вкусно. И с гастрономической точки зрения — виртуозно. И вот мы смотрим, и я говорю детям: «Слушайте, давно хотела научиться делать яйца пашот. Давайте разнообразим как-то завтраки, а то все бутерброды да бутерброды». Смотрю на реакцию. Мишка заинтересовался. «А как узнать саму механику?» «Идем, — говорю, — в YouTube, посмотрим ролики, попробуем». Мы посмотрели несколько видео, угробили несколько яиц. Не сразу удалось правильно закрутить яйцо в воде. Тоже, кстати, важный навык — не бояться совершить ошибку и не терять веру в успех. Не вышло — не жалко яйцо. Пробуем дальше. Радость от получившегося блюда была огромной у нас обоих. Чего не скажешь о процессе. Мы поняли, что часто такое проворачивать нам лень. Так что яйцо пашот в семейное меню не вошло, но пользу принесло. Мне удалось продемонстрировать, что мы с детьми на одном кулинарном уровне, то есть им абсолютно под силу приготовить все. Нужно просто научиться. А как научиться, я показала. Для Мишки толчком к самостоятельному приготовлению своего коронного блюда стала Тося. Я взвалила на себя собаку в полной мере, решив, как говорила легендарная Маргарита Павловна из Покровских ворот, что этот крест нести мне. Об этом мы с вами еще поговорим в главе про личный пример. Так вот, ранним утром я неслась с Тосей гулять, что сильно отодвигало момент завтрака. По будням это не было проблемой, потому что дети сами себе делали бутерброды или ели хлопья с молоком. А вот выходные — это святое. А завтраки по выходным — наша отдушина. Так что им приходилось несчастным смиренно ждать меня в своих теплых кроватях, пока я не нагуляюсь в промозглую погоду с резвой собакой. В какой-то момент я одумалась и предложила им позаботиться обо мне, уставшей уже утром в выходной, и соорудить нам завтрак, пока я гуляю, чтобы, когда я вернулась, мне было приятно. Ну и им тоже. Так Мишка начал готовить по субботам свою коронную яичницу с помидорами. Я не помню, чтобы я такую когда-то делала, но где-то он научился. Может, папа делал, или кто-то из друзей, или бабушки. Он постоянно ее дорабатывал, добавлял то одни помидоры, то другие, то сосиски, то что-то другое. Но с самого первого раза я не переставала говорить, что это непревзойденно. Обалдеть, как вкусно. И субботы мои теперь окрасились новыми красками. И это было абсолютной правдой, вне зависимости от вкуса. А вкусно было всегда. Но как важно дать ребенку эту уверенность в своих силах. Понимание, что осчастливить близкого человека очень просто. Достаточно самых простых поступков, совсем не требующих от тебя геройства. Все время в эти моменты я восклицала: «Гришка, смотри, наш-то опять нас кормит! Как вкусно кормит, а?» Вот это вот «наш-то» вошло в наш семейный сленг. «Делали что-то крутое Мишка или Гришка» — эта фраза придавала дополнительной гордости за всю нашу семью, сближала. Гришка при этом хвалил Мишу не меньше. быстро сориентировавшись, что навык брата весьма удобен. Похвали, и будешь всегда накормлен. Сам он не готовил, предпочитая не есть, лишь бы ничего не делать. Я никогда не давила. Не хочешь — не нужно. Просто часто повторяла, что у него очень необычный вкус в еде. И если бы он попробовал, то могло бы получиться что-то интересное. Забегая вперед, скажу, что сейчас Гриша мастерски разбирается в продуктах и в мясе. Например, он знает толк в стейках, что меня просто поражает. Звонит мне как-то из магазина. «Мам, я тут зашел купить Мишке продуктов для пасты. Посмотрел заодно на стейки. Не буду покупать, цену заломили. Зайду в другой магазин». Хозяйственный такой парень. Кстати, про пасту. Детям больше всего понравилась паста с фаршем и томатным соусом, посыпанная сыром. Если я задерживалась на работе, то ждать приходилось долго. Опять же, обстоятельства сыграли свою роль. Выбор прост. Либо жди до морковки на заговение, либо попробуй приготовить сам. В первый раз Мишка приготовил пасту по телефону. Я висела на проводе, он готовил. С тех пор Гриша называет ее Мишкина паста и просит его ее приготовить. Один из моих любимых салатов с тунцом, который готовил еще папа, дети полюбили сразу. И теперь они лучше меня знают, где достать лучший тунец. А все почему? Потому что я никогда не претендовала на главенство на кухне. Потому что я люблю вкусно поесть так же, как они. Потому что у меня есть и другие дела, помимо готовки. Потому что очень приветствую их участие и помощь в нашем общем деле. Потому что всегда их хвалю. Получается, что я ленивая мать, расставляющая приоритеты не всегда в пользу детей. Но что, если только такой подход поможет ребенку адаптироваться в жизни? А ведь так все и вышло. Я совершенно спокойна за детей. Они знают, где узнать рецепт, какие продукты купить и как все это приготовить. И да, им, конечно, часто лень готовить, они заказывают готовую еду. Но тут все по-взрослому. Есть деньги — заказываешь. Нет — готовишь сам. И этот второй вариант детям в полной мере по силам. А значит, я свою задачу выполнила. Салат с тунцом. Что в нем особенного? Этот салат для меня открыл папа, когда мы были давным-давно в Испании. А я открыла этот салат своим детям. Прелесть его в том, что количество ингредиентов можно варьировать в зависимости от их наличия в холодильнике. Мишка, например, иногда ограничивается буквально тунцом с кукурузой. Но мы с вами не из таких. Рекомендую все же попробовать этот салат в полном составе. Он легко может быть самостоятельным блюдом. Главное, не есть его огромными порциями, как это делали всегда мы. Что понадобится, чтобы получить две порции салата? Тунец консервированный. Выбирайте качественный, в собственном соку. Одна банка. Кукуруза консервированная. Одна банка. Помидоры. Если нет настоящих, то возьмите черри. Два средних или 150 граммов черри. Свежие огурцы. Два средних. Перец сладкий. Одна штука. Лук репчатый красный. Одна штука. Яйцо перепелиное. 8 штук. Или куриное. Тогда 2 штуки. Бальзамический уксус. Одна чайная ложка. Соевый соус. Одна чайная ложка. Оливковое масло. 1 столовая ложка. Орегано или сушеный базилик. Щепотка. Как готовить? В большую миску режем сначала овощи. Любой формы, как вам больше нравится, но лук лучше полукольцами. Затем добавляем разрезанные на половинки перепелиные яйца или мелко порезанные куриные. Выкладываем кукурузу, предварительно слив жидкость, и тунец, тоже без жидкости. В отдельной небольшой миске делаем заправку. Смешиваем бальзамик с соевым соусом и оливковым маслом. Добавляем орегано или сушеный базилик. Перемешиваем салат, заправляем его и скорее есть.